Недержание. У поэта умерла жена. Он ее любил сильнее гонорара. Скорбь его была безумна и страшна, но поэт не умер от удара. После похорон пришел домой, до дна весь охвачен новым впечатлением, и, спеша, родил стихотворенье. У поэта умерла жена.